Глава четвертая. Придя в себя, меценат осознал, что все еще лежит на полу. Он пытался оценить ситуацию, насколько позволяла пульсирующая боль в голове. Сбоку от лба вздулась шишка размером с яйцо. Рикардо лежал на земле лицом вниз с плотно связанными за спиной запястьями, все еще на берегу подземного озера, судя по гальке, вдавившейся в щеку и ребра. Поблизости раздавались голоса и шум. Меценотто поморщился. У небольшого костра сидели четверо мужчин и еще больше двигались где-то за его спиной. Револьвера у него уже не было, а вот рюкзак лежал рядом. Сидящие перед костром мужчины принадлежали к разным этносам и национальностям, но их объединяла какая-то семейная атмосфера. Все они были довольно худыми, с бледным цветом лица и одеты одинаково. Смесь старых рваных костюмов и сшитых вручную одежд, дополненных браслетами и ожерельями из кости или дерева. У них были луки и копья ручной работы. В целом они выглядели как до нельзя странные индейцы из подземного города. «Наконец-то ты проснулся!» Раздался позади него энергичный голос. «Мы уже несколько часов ждем. Я начал бояться, что у тебя башка проломлена». Они уже все давно поняли, не было смысла продолжать притворяться. Не без труда, связанный и онемевший, Рикардо вывернул шею, силясь повернуть лицо в ту сторону, откуда доносился голос. Увидев, кому он принадлежал, инспектор был ошеломлен. Если бы он мог, то ущипнул бы себя, дабы убедиться в том, что это не сон. Генерал? Нет, он не ошибся. Старик лет 70, седой и бородатый, худой, не очень высокий. Это, без сомнения, мог быть только он. И в то же время был сам на себя не похож. Он не был немым и, как убедился меценотто, даже не хромал. Но дело было не только в этом. Радикально изменились его осанка и поведение. По кивку генерала двое мужчин бросились к меценотто и подняли его за руки. Как только они отпустили его, он зашатался, и головокружение заставило их снова поддержать его. Старик стоял перед ним с ироничным огоньком в глазах. Его выправка была военной. Ноги на ширине плеч, прямая спина. Образ завершала старомодная винтовка на его плече. Пережиток войны, как и пистолет, из которого в него стрелял призрак, несомненно. Все в нем излучало авторитет и харизму. «Закройте рот, молодой человек, а то в него залетит муха!» Все еще слишком ошеломленный, Рикардо уставился на него, не в силах произнести ни слова. «Как думаешь, ты сможешь идти?» — спросил его старик. И когда меценотто кивнул, он отдал своим подчиненным приказ погасить огонь и подготовиться к отходу. «Так точно, генерал!» — ответили те в унисон. Там, наверху, его тоже так называли. Одно и то же прозвище, но сейчас оно звучало совсем по-другому. Здесь его использовали с почтением и уважением, не было даже тени насмешки. Через несколько минут ошеломленного меценотто грубо окликнули, призывая присоединиться к небольшой колонне, которая отправилась по тропинке вверх по склону. Кроме генерала он насчитал еще 6 человек. Слишком много, чтобы пытаться сбежать. Кроме того, он был связан и не имел ни малейшего представления о том, куда идти. «Итак», — размышлял Рикардо, — «еще одна часть истории с Каньямилью оказалась правдой. Он нашел тех, кто внизу, хотя правильнее было бы сказать, что это они его нашли. Слепыми они не были, но сумасшествие не исключалось. А если они людоеды, он скоро узнает об этом». Генерал, возглавлявший группу, остановился, чтобы подождать меценотто, а затем пошел рядом с ним. «Все в порядке, молодой человек? Как твоя голова?» Когда мы доберемся, я дам тебе возможность осмотреть ушиб. «Куда вы меня ведете?» — спросил его меценотто. «О, скоро ты сам все увидишь. Это близко, далеко идти не придется». «Это вы ее захватили?» Генерал бросил на него недоуменный взгляд. «Девушку Лауру Кардеро. Вы ее похитили?» «Нет, мы не имеем к этому никакого отношения». «Но это был призрак, а он один из ваших, верно?» «Кто? А, Адам. Да, это его рук дело. Но его нет с нами. Больше нет». «Вы хотя бы знаете, жива ли она еще?» «Да, насколько нам известно. По какой-то причине, которую я, честно говоря, не могу объяснить. Кажется, Адам пока не убил ее», — ответил старик. «Впрочем, хватит разговоров. Мы потеряли слишком много времени. Надо спешить». И он ускорил шаг, призывая своих людей сделать то же самое. Тем временем они достигли подножия стены пещеры. Прошли по ней до устья туннеля шириной и высотой в пару метров, скрытого за валуном. Несколько минут шли по нему только при свете факелов. Затем, после поворота, в конце туннеля появилось свечение, которое усиливалось по мере их приближения. Один за другим те, кто был перед ним, продвигались к сияющему свету на выходе из туннеля, позволяя ему поглотить себя. Когда настала очередь меценотто, на него обрушился свет, настолько яркий по сравнению с темнотой, из которой он вышел, что Рикардо был вынужден несколько раз моргнуть, ослепленный, прежде чем его глаза более или менее адаптировались. Это было не первое и не последнее его приключение, но от увиденного у него перехватило дыхание. Он не мог поверить, что такое место существует. Это было просто невозможно. Однако оно находилось прямо перед ним. Темнота. Когда я очнулась, то оказалась в кромешной тьме. Я лежал на грубом, вонючем одеяле, натянутом на что-то похожее на бетон. Я чувствовала себя оглушенной и растерянной. Где я и как долго я здесь? Я даже не представлял. Я изо всех сил старалась привести в порядок свои обрывочные воспоминания и понять, как попала сюда. Я пошла за двумя детьми до подземной железнодорожной станции, где у меня случился один из приступов. Придя в себя, я начала возвращаться, не сводя глаз с мобильного телефона, в ожидании сигнала. Нужно было позвонить Кардо. Кто-то схватил меня сзади, а я была еще слишком слаба, чтобы сопротивляться. Нападавший поднял меня на руки и взвалил на плечи. Я помнила, как меня швыряли в какие-то туннели, где я практически теряла сознание. Больше ничего в памяти не было. Я вытянула руки и двигала ими вслепую, пока не коснулась стены, также бетонной. Затем встала и попыталась сделать несколько шагов, но обнаружила, что к моей лодыжке привязана цепь. Я почувствовала ее. Она была закреплена навесным замком и была не длиннее метра. Другой конец был привязан к трубе, идущей вверх по стене. Об освобождении не могло идти и речи, я была пленницей в этом странном месте. Охваченная страхом и отчаянием, я рухнула обратно на свое место. По моим щекам текли слезы. В какой кошмар я влипла. Я горько пожалела о том, что в одиночку полезла в подвальное помещение вокзала. Я сама напросилась, это моя вина. Через некоторое время я перестала плакать. В горле пересохло, а мочевой пузырь разрывался. Осмотрев пол, я обнаружила маленькую бутылку минеральной воды, которую жадно выпила, понюхав ее на всякий случай, и пластиковое ведро, куда с неохотой помочилась. От холода и влажности я покрылась мурашками. Потерла голые руки и ноги, в очередной раз ругая себя за то, что мне пришла в голову светлая мысль надеть это слишком короткое, слишком легкое платье, в котором я чувствовала себя незащищенной, уязвимой. К тому же сейчас оно больше напоминало лохмотье. Я ненавидела его. Если б только я могла его сжечь. Насколько комфортнее и теплее мне было бы сейчас, если бы я надела свои обычные джинсы и блузку. Подавив в себе чувство отвращения, я завернулась в грязное одеяло. Мне нужно было поразмышлять, но для этого имелось очень мало возможностей. Кто-то похитил меня, но кто и почему? Единственное, в чем я могла быть совершенно уверена, так это в том, что ни маленькие брат и сестра, ни то, что я видела на подземной станции, не имеют к этому никакого отношения. Пока не доказано обратное, призраки и галлюцинации не похищают людей. Через определенные промежутки времени я слышала приглушенный грохот, сопровождаемый легким сотрясением пола. Где бы я ни находилась, это было недалеко от линии метро. Больше понять ничего не удавалось. Сколько времени я провела в одиночестве, в темноте, погруженная в мучительное ожидание. Уж точно не менее нескольких часов. Звук поворачивающегося в замочной скважине ключа поверг меня в страх и одновременно дал мне облегчение. По крайней мере, я буду знать. Скрип двери, звук шагов, затем щелчок выключателя. Загорелась лампочка, висящая под потолком. Свет, исходящий от нее, был тусклым, поскольку она была накрыта газетой. Однако и его оказалось достаточно, чтобы я, наконец, разглядела голую комнату без окон, в которой была заперта. И человека, который меня похитил. Его высокую худую фигуру окутывал потрепанный черный плащ с капюшоном. На костлявом, трупно-бледном лице выделялись непропорционально большие глаза. Я знала, кто это такой. Рассказывая мне о деле, которое вел, Кардо описал зловещего призрака. Так его называли. К сожалению, я знал, почему он схватил меня. Туннель открылся на полпути вверх по склону естественной пещеры, похожий по размеру на ту, которую они только что покинули. У нее было плоское дно и куполообразный свод, с которого свисали гроздья сталактитов. Как и другая, она образовалась в результате карстовой эрозии, вызванной колебаниями уровня грунтовых вод. Однако это осталось сухой и, главное, освещалось днем по меньшей мере дюжиной фонарей и рефлекторов, висевших тут и там на скалистых стенах. Некоторые были очень похожи на те, что освещали вагонную галерею центрального вокзала. Все они были направлены в центр пещеры, где находилось скопление лачуг и хижин, построенных из самых разных подручных материалов. Металлических листов, картона, гофрированного пластика, обрезков дерева. Как бы безумно это ни звучало, но то было настоящее деревенское поселение, опущенные на десятки и десятки метров под городской асфальт. В одном из его концов находилась даже пара небольших теплиц, накрытых прозрачной пленкой, и вольер для животных. Над ним возвышалось сооружение, более высокое, чем остальные, стоящее немного в стороне на возвышении и напоминающее своей конической формой индейский вигвам. Один из двух мужчин, шедших позади Мецаноте, очевидно, его охранников, вывел его из ошеломленного созерцания, похлопав по спине. Небольшая группа снова отправилась в путь, спустившись на дно пещеры по крутой дорожке, которая змеилась между скалами. «Добро пожаловать в поселок Сынов Тени, молодой человек», сказал ему генерал, когда они вошли в поселок, а затем уточнил. «На поверхности нас называют теми, кто внизу, но на самом деле мы называем себя именно так». Когда они вошли вглубь лагеря, группа распалась, и с ним и стариком остались только два его ангела-хранителя. На первый взгляд это место не было похоже на убежище банды преступников или секты кровожадных фанатиков. Жители, проходящие мимо, останавливались на улице или стояли у порогов своих домов, глядя на Мецанота со смесью любопытства и недоверия. Они также не были похожи на бандитов или сумасшедших. Кроме бледности и одежды, похожей на ту, что носили поймавшие его люди, ничто не выделяло их из множества изгоев, прижившихся на станции. Вокруг были в основном пожилые мужчины, но попадались и женщины, молодые люди и даже несколько детей. «Эй, коп!» Меценотто повернулся в ту сторону, откуда доносился хорошо знакомый ему хрипловатый голос. Перед маленьким домиком с картонными стенами, выкрашенными в синий цвет, на табуретке сидела худая, морщинистая старушка с лохматыми седыми волосами. Это была Амелия. Рядом с ней стояла ее неразлучная тележка для покупок, набитая безделушками. «У тебя есть для меня шоколадные конфеты, да?» — сказала она, протягивая свою крючковатую руку. Меценотто направился было к ней. Один из его охранников взял его за руку, но генерал дал знак отпустить его. «Амелия, я волновался за тебя. Как ты здесь оказалась?» Пожилая бездомная женщина пристально посмотрела на него. «Я оказалась в этом месте из-за тебя, вот как. Ты послал меня задать вопросы о тех, кто внизу. Они поймали меня и сказали, что все зависит от моего решения. Либо я соглашаюсь навсегда остаться здесь с ними, либо они будут вынуждены убить меня». «Но ты в порядке?» «Но если не брать в расчет влажность, то здесь не так уж плохо. Я даже обнаружила здесь несколько старых знакомых, людей, которые, как я думала, уж 100 лет как померли. Они наобещали мне шоколадок, но пока ни черта не принесли. У тебя-то есть, нет?» «Нет, мне очень жаль», — ответил Рикардо, когда сопровождающие схватили его, чтобы вернуть обратно. «Но я был рад снова увидеть тебя». «А я вовсе нет, коп!» — крикнула ему в ответ Амелия. «Надеюсь, они убьют тебя!» «Мы должны идти», — сказал генерал, возобновляя свою прогулку. В конце дороги, по которой они шли, на краю поселка стоял большой индейский вигвам. Выражение лица Меценотто ожесточилось. Он снова посмотрел на человека, на котором, казалось, не мог сосредоточиться, как будто прежний образ кроткого, немого и хромого бродяги накладывался на нынешний образ партизанского лидера, не совпадая с ним. «Другой мой информатор, Шизик, это вы его?» Старик скорчил скорбную гримассу. «У нас не было выбора. Мы должны были помешать тебе добраться до нас, любой ценой. Ему тоже предложили альтернативу. Следовать за нами под землю или умереть от передозировки. Наркотики здесь запрещены, так что Шизик принял вот такое решение. Могу лишь заверить тебя, что он не страдал». «Пока смерть не разлучит вас», — вспомнил Меценотто. «Ты сдержал свое слово, бедный Шизик. Ты не бросил свою возлюбленную, даже ценой жизни. А как насчет записки о выкупе, которая затормозила расследование исчезновения Лауры Кордеро? Это тоже вы?» «Великолепная работа», — заметил генерал. «Очень эффективно, даже если ее действие было ограничено по времени. Но мы не можем поставить это себе в заслугу». «А, так это не вы? Тогда чья же она была?» «Очевидно, мы не единственные, кто не хочет, чтобы ты вмешивался в то, что происходит в подземелье». Меценотто пристально посмотрел на него, пытаясь решить, насколько можно доверять его словам. Затем его разум озарила вспышка сознания. «Это вы шпионили за мной, не так ли, генерал? Я всегда встречал вас поблизости. У фонтана, где лежала мертвая кошка. У зала ожидания, где был брошен труп собаки, на лестнице в подземном переходе после похищения ребенка, недалеко от того места, где я мог найти Шизика со шприцем, все еще застрявшим в его вене. Вы следили за каждым моим движением. Я даже на секунду не заподозрил вас». Только позже Рикардо понял, что впервые за все время знакомства обратился к нему на «вы». «Не сразу», — ответил старик. «Просто я тоже шел по следу Адама. Я хочу найти и остановить его не меньше, чем ты, уверяю тебя. Но когда понял, что ты достаточно умен и настойчив, чтобы рано или поздно что-то выяснить, я начал за тобой присматривать. А что вы теперь собираетесь со мной делать? Честно? Понятия не имею. В любом случае, не мне решать. Об этом позаботится маман. Ты о ком? Как объяснить? В каком-то смысле мы могли бы назвать ее нашей королевой, сказал генерал, поднимаясь по склону к шатру, красочное покрытие которого состояло из множества наложенных друг на друга одеял, ковров и других тканей. По бокам от входа стояла пара статуэток-близнецов, приземистые человеческие фигуры с огромными эрегированными фалосами. Нити бус, служившие дверью, зазвенели, когда генерал толкнул их, чтобы впустить меценаты, а затем последовал за ним. Двое охранников остановились на пороге. Едва переступив порог шатра, Рикардо оказался в удушающей жаре и едких запахах, витавших в воздухе. Не считая нескольких свечей, единственным источником освещения был огонь, горящий в металлическом мангале, стоящем на треноге. Висящие на швейных нитках, настолько тонких, что казалось, будто они плавают в воздухе, мириады осколков зеркал и осколков цветного стекла преломляли свет, отбрасывая на стены шатра радужные блики, которые создавали иллюзию нахождения на подводном дне. По мере того, как его глаза привыкали к полумраку, Рикардо различил разбросанные на полу без видимого порядка деревянные и глиняные скульптуры витой формы, окруженные, в свою очередь, разнородным ассортиментом более мелких предметов. Десятки стеклянных банок со специями, кореньями и таинственными снадобьями теснились на деревянных полках рядом с чашами, полными высушенных частей животных, костей, перьев и неизвестно чего еще. Вигвам, должно быть, был святилищем в воду, и если в сущем хаосе этого места и был какой-то центральный элемент, то это, несомненно, стол справа от инспектора, заваленный всякими мелочами, сложенными вокруг большой сине-белой вазы, украшенной ракушками с темными вкраплениями по краям. Среди них были искусственные цветы, маленькое зеркало, расческа, флакон духов, пудреница, бутылка джина, Барби-русалка и репродукция старинной гравюры в рамке с изображением заклинателя змей. Среди всей этой атрибутики меценаты бросились в глаза золотые и серебряные украшения, усыпанные драгоценными камнями, которые по их блеску можно было принять за настоящие. Ему не составило труда догадаться, что это алтарь, посвященный божеству Мами Вата, и что ваза, скорее всего, ее фетиш. Профессор Дель Фарра обрадовался бы ему. Генерал заставил его остановиться в центре шатра. Пару минут они стояли там в ожидании, окруженные этим калейдоскопическим вихрем переливающихся в полумраке отражений. «Значит, это правда. Кто-то вторгся на нашу территорию», — это произнесла женщина с низким гортанным голосом и заметным иностранным акцентом, сидящая на кушетке в конце палатки, где сгущалась густая темнота, настолько неподвижная, что с первого взгляда меценаты не заметил ее присутствия. Теперь он мог различить ее величавый силуэт. Она была темнокожей, одета в белое платье с синими узорами. Вокруг ее головы был намотан шарф. Что-то подсказывало Рикардо, что он видит жрицу Воду, существование которой предполагал антрополог из Бикокки. «Да, маман, так и есть», — подтвердил генерал. Тон его голоса стал осторожным и благоговейным. «Как далеко он успел забраться?» «До пляжа. Там мы его и поймали». Женщина нервно пошевелилась на диване. «Никто никогда не подходил так близко. Это один из них?» «Нет, маман. Это тот полицейский, о котором я тебе рассказывал. Помнишь?» «Зачем он пришел?» «За девушкой, которую похитил Адам. Он разыскивал именно ее». «Ты уверен, что это единственная причина?» Как мы можем исключить, что он в сговоре с ними?» «Я в этом не сомневаюсь, маман. После того, как я несколько недель висел у него на хвосте, мне кажется, я уже знаю его. Он влюблен в нее». Мецанота бросил изумленный взгляд на генерала. Без сомнения, тот отлично справился со своей задачей. «Это неизбежно должно было случиться, рано или поздно», — продолжал старик. «Мы должны нейтрализовать Адама и сделать это быстро. Я знаю, что он тебе дорог, я тоже его люблю. Но сейчас он вышел из-под контроля. Его безответственное поведение рискует разрушить все, что мы построили». «Ты ведь знаешь, что у него хорошие намерения. Он просто пытается защитить нас». «Но добивается противоположного результата. Его трюки привлекали слишком много внимания еще до того, как ему пришло в голову приносить в жертву людей, что в конечном итоге поставит под угрозу секрет нашего существования. И это лишь первая жертва. Если мы его не остановим, будут и другие». «Мы уже проходили через это. Мы приведем его в чувство, как в прошлый раз». Мецанота вздрогнул, заметив, как что-то быстро и бесшумно появилось из-за дивана. Это была чудовищная змея, на которую они наткнулись в затопленном коридоре. Ее чешуя окраснела в отблесках огня. «На этот раз все по-другому», — возразил генерал, не растерявшись при виде огромного зверя. «Он сошел с ума. Он зашел слишком далеко». «Это Коку заставляет его так себя вести», — сказала жрица, ласково поприветствовав рептилию, которая осторожно проползла по ее плечам, а затем свернулась у ее ног. «В него вселился дух Бога. Теперь он владеет им почти постоянно». «Как бы то ни было, мы делаем недостаточно, маман. Ради нашего сообщества мы должны отказаться от сомнений и неуверенности и остановить его любыми способами, пока не стало слишком поздно. Адам хочет войны и в конечном итоге получит ее. Но это будет война, которую мы не выиграем. Если он убьет девушку, сюда хлынут силы сверху и уничтожат нас». Женщина в темноте замолчала на несколько мгновений. «Я должна подумать об этом», — наконец сказала она. «Я посоветуюсь с Воду. А пока... Что нам с ним делать? Он слишком много знает». «Ну все», — подумал Мецанутто, напрягаясь. «Тут-то мне и конец». «Он полицейский, маман. Мы не можем просто так избавиться от него». До этого момента Рикардо молча наблюдал за их дискуссией, ни разу не вмешиваясь. Но тут он увидел лазейку, в которую решил попытаться втиснуться. «Послушайте, я не очень хорошо знаю, кто вы и чем занимаетесь, но лично я ничего против вас не имею. И потом, я ведь даже не на службе. Эта девушка — единственная причина, по которой я оказался здесь. Спасти ее любой ценой. Вот моя первоочередная задача, остальное меня мало волнует. Если вы действительно хотите помешать призраку убить ее, хорошо, я не только не буду вам мешать, но и готов протянуть руку помощи, что бы это ни значило». Жрица, казалось, взвешивала его слова. «Подойди ближе», — наконец сказала она. Как только Рикардо шагнул вперед, змея на мгновение подняла голову, устремив на него свои ледяные, ничего не выражающие глаза. Затем, похоже, успокоившись, вновь задремала. Женщина оторвалась от спинки сиденья и подалась к Мецанутто, как бы желая получше его изучить. Пламя осветило ее лицо, которое до этого момента всегда оставалось скрытым от глаз, и он ужаснулся. Левая половина ее лица была совершенно обезображена. Казалось, что плоть расплавилась, как бы растворилась, лишив четкости ее черты. Один глаз почти отсутствовал, У носа не хватало ноздри, вместо уха зияла дыра, один угол рта поплыл вниз. «Кислота», — подумал меценотто. «Кто-то, должно быть, плеснул на нее кислотой». Когда Маман пристально рассматривала его, почти как рентген, ему стоило огромных усилий не отвести взгляд, чтобы не показать своего ужаса. Он почувствовал облегчение, когда женщина снова отступила в тень, избавив его от вида этих уродств. «Ты очень заботишься о ней», — заметила жрица. Затем, повернувшись к старику, добавила. «Хорошо, мы пока оставим его здесь. Позже решим его судьбу. Я оставляю его на твое попечение, генерал. Если он попытается сбежать или что-нибудь выкинет, отвечать придется тебе». Тот покорно склонил голову, положил руку на плечо меценотта и вывел его из палатки. Несмотря на то, что искусственный свет прожекторов лишь заменял солнечный, а воздух вряд ли можно было назвать свежим, пребывание снаружи придало Рикардо сил. «Вы же сказали, что это не вам решать», — заметил он. «И все же я думаю, что если моя голова все еще держится на шее, то этим я обязан в основном именно вам. Почему вы это сделали?» Генерал расплылся в улыбке. «Убийство полицейского сопряжено со слишком большим риском. Кроме того, ты мне нравишься, молодой человек». «Все, что я говорил, было сказано совершенно серьезно. Я готов помочь, я хочу помочь вам поймать его». «Я буду иметь это в виду. В любом случае, пока мы не узнаем, где он прячется, у нас связаны руки. А теперь пойдем, нужно перевязать твою рану». «Почему так трудно найти его?» — спросил меценот, и когда они начали возвращаться в поселок, а за ним следовали два ангела-хранителя. «Подземелье вокзала огромны, но вы знаете их изнутри, и мне кажется, что у вас нет недостатка в людях». «Ты не понимаешь», — возразил генерал. «Отсюда есть проходы, ведущие как в канализацию, так и в подземную сеть. Есть десятки и десятки километров туннелей, где он мог укрыться. Не говоря уже о том, что Адам под землей движется лучше, чем кто-либо другой. Остальным пришлось с трудом приспосабливаться к жизни здесь, внизу. А он родился здесь. Это его естественная среда. Он силен, как бык, и проворен, как обезьяна. К тому же, как ты мог заметить, он видит даже в темноте. Яркий свет причиняет ему море неудобств, так что пока Адам жил среди нас в поселке, он носил темные очки. Чтобы ты понял, на что он способен. Не так давно ему удалось пробраться в загон для животных и незаметно утащить свинью прямо у нас из-под носа». «Так вот, как он ее заполучил», — подумал меценотто. Женщина в шатре сказала, что он уже совершал нечто подобное. Она имела в виду дело вампира? «Я вижу, ты хорошо справился с домашним заданием, молодой человек». «Да, когда это случилось, мы только что перебрались сюда. До этого базировались в дневном отеле. Кстати, именно сам Адам показал нам это место. Он только начал участвовать в церемониях. Идея о том, что кровь, прежде всего, человеческая, богата дыханием жизни, взволновала его. И он малость увлекся. Он был убежден, что, выпив ее, обретет силу. Но в тот раз, как только мы поняли, что он задумал, нам не составило труда убедить его, что кусать людей неправильно. Голова Адама плохо работает, он умственно отсталый и во многом мыслит как ребенок. Однако было бы ошибкой недооценивать его. Он очень хитер и чрезвычайно находчив». «Что вы сделали с человеком, расследовавшим это дело, старшим инспектором с Каньямилья?» «Ты говорил с ним, да? Он тоже был полицейским, и убивать его было бы неразумно. Мы знали, что у него проблемы с алкоголем, и он психологически неустойчив, поэтому просто позволили ему выпить бутылку и вовлечь его в один из наших ритуалов. Об остальном позаботилась мама Вата. Не знаю, какие видения внушила ему богиня, но после этого он был очень расстроен». «Больше, чем расстроен», — сказал себе меценотто. «Эти видения превратили его мозг в кашу. Лично он предпочел бы, чтобы они убили его. «Как вы думаете, какова надежда найти девушку живой?» «Кто может сказать? Что-то до сих пор удерживало Адама от жертвоприношения. Я бы хотел думать, что причиной служит давление, которое мы на него оказываем. Но сомневаюсь, что это так. И что бы это ни было, мы не знаем, как долго это продлится». «Почему из всех людей он выбрал именно ее? Отель «Инферно» кишит несчастными, которых он мог бы забрать без особых проблем». «Ну, я думаю, это потому, что когда мы убедили его прекратить попытки сосать чужую кровь, мы также объяснили ему, что бродяги, наркоманы и бомжи, живущие на центральном вокзале, не такие, как остальные люди на поверхности. Их следует считать нашими братьями и не трогать без веской причины». После остановки у маленькой хижины, служившей амбулаторией, где человек, вероятно, цыганского происхождения, нечто среднее между шаманом и шарманщиком, приложил к ушибу меценота пахнущую чем-то противным травяную припарку и большой пластырь, генерал проводил инспектора до порога другой маленькой хижины без окон, где тот мог отдохнуть несколько часов. «Человек будет стоять на страже снаружи», — напутствовал он его, прежде чем разрезать ножом веревку, связывающую его запястье. «Если понадобится, он проводит тебя в уборную. Только не вздумай что-нибудь учудить, я говорю это для твоего же блага». «Не волнуйтесь, я не буду пытаться сбежать», — сухо ответил меценатте. «Я никуда не уйду отсюда без Лауры». Небольшое пространство между стенами из листового металла занимали голый матрас, лежащий на полу, осколок зеркала на стене, маленький столик с тазиком, наполненным водой, и больше ничего. Там же Рикардо нашел свой рюкзак и шахтерскую каску. Он сорвал с себя спелеологические костюмы, проклятые рыбацкие сапоги, ополоснулся водой из тазика и упал на матрас. У него было много материала для размышлений, слишком много. Но он был очень измотан и находился в амфетаминовой отключке. Единственное, что имело значение, это то, что Лаура все еще жива и есть реальный, пусть и слабый, шанс спасти ее. Все остальное могло подождать. Несколькими мгновениями позже меценотте уже спал, как ребенок. Первая встреча с моим тюремщиком была довольно короткой. Он смотрел на меня несколько минут. Его взгляд был одновременно неподвижным и лихорадочным. Пока я дрожала от страха, вцепившись в одеяло, он некоторое время возился у стола у противоположной стены комнаты. Затем выключил свет и ушел. Услышав щелчок закрываемого замка, я вздохнула с облегчением. Снова оставшись в одиночестве, я заставила себя ясно и объективно подумать о том, каковы мои шансы на выживание. Этот жуткий человек, который действительно напоминал призрака, похитил меня, чтобы принести в жертву непонятно какому африканскому божеству. Кардо был довольно тактичен, и подробности остались за кадром. Но ясное дело, обряд этот явно кровавый и жестокий. Сколько времени пройдет, прежде чем кто-нибудь заметит, что я пропала, и подаст сигнал тревоги? Родителей в городе не было, да и вернуться они должны были только через несколько дней. Я не была уверена, что моего отсутствия на раздаче еды и одежды будет достаточно, чтобы вызвать особые опасения в центре. Что касается Кардо, то я не сказала ему ничего определенного о нашем ужине, так что вряд ли он был удивлен, не получив от меня вестей. Не стоило себя обманывать. Шансы были не в мою пользу. Даже если поиски начались быстро, выяснение того, что со мной случилось и где меня держат, заняло бы много времени, поскольку я никому не говорила, куда иду и что собираюсь делать в пятницу вечером. Надежды на то, что меня найдут до того, как призрак осуществит свои убийственные намерения, было мало. Скорее всего, никто, по крайней мере, в ближайшее время, не бросится мне на помощь. Мне оставалось надеяться только на себя. К сожалению, я мало что могла сделать. О попытке побега не могло быть и речи, по крайней мере, пока я оставалась прикованной и запертой в затерянной непонятно где бетонной камере. Мои мысли устремились к Карду. Кто знает, где он был и что делал в тот момент. Он уже понял. Он ищет меня. Если кто и мог спасти меня, то это он, я была уверена. Разве он не делал этого раньше, в пансионе Клара? Если, конечно, утомленный моими постоянными выкрутасами не решил, что больше не хочет меня знать. Если так, то как я могу его в этом упрекать? Мои глаза снова наполнились слезами. Я, наверное, умру тут, вдали от всего и всех, ужасным и мучительным образом. Моя жизнь подходила к концу, в то время как было еще так много вещей, которые я хотела сделать, опыта, который я никогда не испытаю. Как будто этого было недостаточно, у меня возникла непреодолимая потребность. Я сдерживал ее до тех пор, пока позывы не стали настолько острыми и болезненными, что если бы я не присела над ведром, преодолевая отвращение, которое вызывала сама мысль об этом, то описалась бы. Все это время я прислушивалась, пытаясь уловить любой признак его возвращения. Даже в том отчаянном положении, в котором я находилась, мысль о том, что человек, намеревающийся меня убить, может застать меня испражняющейся, могла смутить такую дуру, как я. После этого я привела себя в порядок при помощи нескольких страниц газеты, подобранных с пола и, вероятно, для этой цели там и оставленных. Затем, в тщетной попытке избежать зловония, положила ту же газету на ведро в качестве крышки. Я снова начала плакать и не останавливалась, пока измученная и расстроенная не поддалась сну. Когда я проснулась, он снова был в комнате. Я не знала, который час, пластиковый корпус моих часов треснул, стрелки больше не двигались, и я уже совсем потеряла счет времени. Однако голодные судороги в животе говорили о том, что я пробыла здесь очень долго. Я заметила, что ведро опорожнено и вымыто, а на полу, внутри кирпичной ограды, потрескивает костер. Дым немного щипал мне глаза, но тепло, распространяющееся по комнате, было тем, что надо. Призрак сидел за столом, на деревянном ящике, поставленном на бок. Когда я поняла, что он точит нож, меня охватил прилив ужаса. Он использовал его, чтобы обезглавить одну за другой двух крыс, заключенных в клетку, поставленную на стол. Затем вылил немного крови, хлынувшей из их перерезанных шей, в старый инкрустированный сосуд, который держал рядом с собой, и пробормотал что-то похожее на молитву. После принялся сосредоточенно снимать с них кожу, тщательно удаляя полоску за полоской. Нанизав тушки на длинные шампуры, присел на корточки перед костром и положил их на него. В его движениях было что-то звериное. Он оставил крыс там жариться среди шипения оставшихся пушинок меха и маленьких вспышек, которые превратили их хвосты и лапки в почерневшие обрубки. Время от времени поворачивал их, чтобы они равномерно прожарились. Как только в воздухе начал распространяться запах жареного мяса, у меня, несмотря на все увиденное, потекли слюнки. Все это время, пока был занят готовкой, призрак практически не обращал на меня внимания, лишь время от времени бросая в мою сторону короткие взгляды. Когда крысы были приготовлены, он протянул мне одну из них своей длинной рукой, побуждая меня жестами и ворчанием взять ее. Мы ели молча. Мне немного стыдно признаться, что после первых нерешительных укусов я набросилась на свою крысу и с наслаждением проглотила ее, обгладывая каждую косточку. До этого момента я не замечала со стороны призрака ни враждебности, ни агрессии. Когда трапеза закончилась, я воспользовалась возможностью и попыталась поговорить с ним. Я поблагодарила его за доброту, похвалила за вкусную еду, сказала, что меня зовут Лаура, и спросила его имя. Умолял не причинять мне вреда и отпустить меня. Но безуспешно. Я не получил никакого ответа и даже не была уверена, что он понял мои слова. В какой-то момент призрак встал и пошел потушить лампу. При слабом свете углей, которые все еще тлели среди пепла, Я увидела, как он развернул спальный мешок и забрался в него. Через несколько минут он уже безмятежно храпел. Через недолгое время и я тоже погрузилась в сон. Рикардо разбудил настойчивый стук костяшек пальцев о металлический лист хижины. «Что?» — пробормотал он с замиранием в сердце. Мышцы напряглись так, что были готовы затрещать. В дверной раме маячил силуэт старика с бородой и белыми волосами. На его губах играла улыбка, и казалось, что его очень забавляет реакция полицейского. «Прости, что разбудил тебя, молодой человек. Но сейчас уже время обеда. Я подумал, что ты, возможно, голоден». Меценотто фыркнул от облегчения. Его пульс постепенно пришел в норму. «Вы напугали меня до смерти», — произнес он, доставая из рюкзака свои ботинки. «Дайте мне всего одну минуту, и я приду». На самом деле в желудке у него была пустота. В последние суматошные дни он лишил себя не только сна. «Есть новости?» — спросил Меценотто, идя рядом с генералом, незаметно пристроившись в хвост одному из его сопровождающих. Голова больше не болела. Та дрянь, которой они его намазали, творила чудеса. «Об Адаме? Еще нет. Я отправил людей на его поиски, но пока они мало что сделали. Нужно намного больше людей, и я надеюсь, что мы получим их, как только Маман получит ответ от Воду». Нагромождение лачуг, сквозь которые они проходили, можно было принять за трущобы или миниатюрную фавелу, но было одно принципиальное отличие. Здесь не было ни беды, ни отчаяния, ни деградации. Многие дома были ярко раскрашены и уставлены горшками с цветами. Насколько это возможно, все выглядело аккуратным и опрятным. Жизнь здесь была достойной и безмятежной. Забавно, как быстро наш разум привыкает к тому, что раньше отверг бы как совершенно немыслимое, как только его заставили признать существование этого. Подумал Меценотто, оглядываясь вокруг с туристическим любопытством, которое теперь вытеснило недоверчивое изумление первых мгновений. Когда они достигли центральной площади поселка, на самом деле это было не более чем расширение между лачугами, увидели, что все люди выстроились в очередь, стоящую перед деревянным зданием, напомнившим Меценотто пляжную столовую-бар. Набрав еду, одни садились за маленькие столики, разбросанные вокруг, другие уносили ее, чтобы поесть в другом месте. Когда подошла их очередь, женщина с индейскими чертами лица, вероятно, перуанка, почтительно поприветствовала генерала и передала им обоим поднос с дымящимися пластиковыми тарелками, полными овощного рагу и двумя ломтиками домашнего хлеба. Генерал подвел его к свободному столику, за который они сели. «Признаюсь, когда вы пришли за мной, у меня мелькнуло подозрение, что сейчас я сам стану обедом», — сказал Меценотто, погружая вилку в еду и поднося ее ко рту. Рагу оказалось совсем неплохим. «Да, да, легенды о тех, что внизу», — усмехнулся генерал. «Свирепые обитатели подземелья, обезображенные, слепые, каннибалы. Называй как хочешь. Знаешь, многие из этих слухов распространяем мы сами». Меценотто бросил на него недоверчивый взгляд. «Устроившись здесь, мы поняли, что нам не удастся полностью скрыть наше существование. Но даже если и нет способа предотвратить просачивание слухов на поверхность, мы можем сделать так, чтобы они звучали настолько дико, что вряд ли кто-то воспримет их всерьез. Если вы не можете скрыть правду, покройте ее столькими слоями лжи, чтобы она стала неузнаваемой. Это и есть азбука дезинформации. Одна из первых вещей, которым я научился в службе». «Службе?» «СИСМИ. Военная разведка. Итальянская служба военной информации и безопасности. Я действительно служил в армии, хотя никогда не был генералом. Когда меня демобилизовали, у меня было звание полковника. Во время гражданской войны в Ливане я провел несколько лет в Бейруте в качестве заместителя начальника. За свою карьеру я занимался многими секретами. Устика, резня в баллоне и похищение Муро. «А что случилось с вами потом?» — спросил меценат, которому уже начали приходить в голову многочисленные версии. «То же самое, что происходило со многими людьми, как здесь, так и на вокзале. В какой-то момент по той или иной причине ваша жизнь рушится и утекает сквозь пальцы, как песок, пока у вас не остается ничего, даже заплаканных глаз. В моем случае это была автомобильная авария, в которой погибли моя жена и дочь. Я впал в депрессию, меня больше ничего не волновало. В итоге я потерял все и стал жить на улице. Опускался все ниже и ниже, пока не оказался в отеле «Инферно», где, наверное, давно уже умер бы, если бы не Маман». Пока генерал говорил, меценоты, доевший рагу и теперь макавший кусочки хлеба в оставшуюся подливку, почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Опустив глаза, он увидел большую крысу. Она преспокойно шныряла между столами, чтобы присоединиться к своим собратьям, которые копошились возле мусорных ведер, прислоненных к боковой стене киоска. Старик проследил за направлением его взгляда. «В первые дни, когда хорошее снабжение еще не было налажено, мы часто ели их», — прокомментировал он. «Они не так уж и плохи. При минимальном усилии и воображении можно поверить в то, что это кролик. Адам, кстати, очень искусен в охоте на них». Заставив меценота подпрыгнуть на стуле, вдруг из ниоткуда появилась огромная змея, с которой он уже дважды сталкивался, и в молниеносном броске схватила одну из крыс, обратив в бегство всех остальных. Затем проглотила ее, все еще отчаянно сопротивлявшуюся и визжащую. «Чертова змея!» — воскликнул Рикардо. «Она чуть было не укусила меня за бок». «Дэн, зверюга, что надо, да? Это сетчатый питон. Его длина больше 8 метров, но, по-видимому, есть еще длиннее. Он может удавить человека и проглотить его целиком. Дэн живет у нас уже некоторое время». «Где, черт возьми, вы его взяли?» «О, знаешь ли, на центральном вокзале люди постоянно что-нибудь теряют, особенно если им в этом немного помочь», — ответил генерал, подмигнув. «Я думаю, Дэн предназначался для цирка. Когда мы нашли его в ящике, только что выгруженном из поезда, он был еще детенышем, но быстро рос. В нашей религии питон также является воду, сыном и посланником Мамивата, богини, чей алтарь ты видел в святилище. Маман была в восторге от такого подарка. Она обожает Дэна и утверждает, что может видеть его глазами». «Так вот откуда вы узнали о моем прибытии», — ответил меценат, не скрывая своего скептицизма. Питон тем временем исчез неизвестно куда. «Возможно», — ответил старик с лукавой улыбкой. «Или нас предупредил один из наших часовых». Меценат все еще не знал, как относиться к этому человеку. Инстинктивно он отвечал взаимностью на симпатию, которую выражал ему генерал, и мог лишь восхищаться тем, с каким мастерством тот годами сохранял свое прикрытие на вокзале, и никто, в том числе и сам Рикардо, ничего не заподозрил. Должно быть, он был очень умным шпионом. С другой стороны, инспектор не забывал, что именно генерал виновен в смерти Шизика, отправил Сканиамилью в психушку, и кто знает, сколько еще преступлений он совершил за все это время. В любом случае, пока судьба Лауры зависела от старика, Рикардо продолжал относиться к нему как к лучшему другу. Он все еще хотел расспросить его о многих вещах. Их было так много, что инспектор не знал, с чего начать. Но он не успел сделать это. Их беседу прервал маленький мальчик с луком на плече, который, неуклюже подойдя, застыл перед генералом в ожидании. «Что произошло?» — спросил его тот. Мальчик замешкался, бросив настороженный взгляд на меценатта. Затем наклонился, чтобы прошептать что-то на ухо старику, который, прислушиваясь, нахмурил брови. «Мне нужно 6 человек с огнестрельным оружием, готовых к выходу через 10 минут. — наконец приказал он. «Я подожду здесь, а ты пойди и принеси мне ружье. И пошлите кого-нибудь предупредить маман. Давай, беги, чего ты ждешь?» Мальчик убежал. Меценот уже собирался спросить генерала, не связано ли это с призраком. Может быть, они, наконец, обнаружили его убежище. Но снова не успел. «Когда ты проник в бомбоубежище прошлой ночью?» — спросил старик, пытливо глядя ему прямо в глаза. «Ты был один?» «Меня привели ребята, которые знали, как туда попасть», — ответил Рикардо, немного озадаченный. «Я нашел их в сети. Они называют себя городскими спелеологами и...» «Я знаю, о ком идет речь», — коротко отрезал генерал. «Они не проблема. Возможно ли, что кто-то последовал за вами? Подумай об этом. Это важно». Меценотто не понимал, что на него нашло, но изо всех сил старался вспомнить. «Простите меня, я не знаю. Я просто не обратил внимания, я устал и очень волновался за Лауру». «Ты кому-нибудь еще рассказывал о своих планах?» «Нет, я решил это в одиночку. Никто ничего не знал. А теперь объясните мне, что происходит. Зачем весь этот допрос?» С лица старика исчезли все следы, отличавшие его ироничной приветливости. Черты его лица теперь были жесткими, холодными, острыми, а мрачный блеск во взгляде внушал страх. «Часовой только что доложил, что в бомбоубежище было совершено проникновение. По совпадению, через несколько часов после вашего появления. Я заверил маман, что ты не имеешь к ним никакого отношения. Но если узнаю, что это не так, ты покойник». «Послушайте, я могу поклясться, что не имею к этому никакого отношения», — защищаясь, воскликнул Меценотто. «И у меня нет ни малейшего представления о том, что здесь происходит». Тут ему вспомнился рассказ молодого афганца, который видел, как несколько вооруженных людей в масках преследовали призрака по коридорам дневного отеля, и он рассказал об этом генералу. «Да, это они. Они уже некоторое время являются настоящей занозой в нашем боку». «Когда вы сказали, что есть еще кто-то, кого беспокоит мое вмешательство в то, что происходит в подземельях, вы имели в виду этих людей?» «Именно. Они определенно не действуют в рамках закона. И так же, как и мы, хотя и по другим причинам, не хотят, чтобы на их пути стоял кто-то, кто может им помешать». «То есть, по-вашему, это они отправили фальшивую записку о выкупе?» «Не сомневайся в этом». Как это часто с ним случалось, пугаясь тоненького голоска в голове, Меценотто принял решение на интуиции, не особо задумываясь над последствиями. «Я пойду с вами». Они поднялись по уступу к стене большой пещеры, чтобы войти в туннель, меньший по размеру, чем тот, по которому его привели в поселок. До кельтского храма они добирались другим, более быстрым и трудным путем. Идя рядом со стариком во главе группы, Меценотто отметил, с какой энергией и скоростью, удивительными для человека его возраста, тот поднимается в гору. После некоторых колебаний генерал согласился взять его с собой на операцию и даже вернул ему револьвер. По его словам, человек, хорошо обученный обращению с огнестрельным оружием, может быть полезен, учитывая, что в этом отношении его бойцы при всем желании оставляли желать лучшего, как и арсенал, имевшийся в их распоряжении, состоявший из старых пистолетов и винтовок из нацистского оружейного тайника, найденного в подвальном помещении. Большинство из них были непригодны к использованию, но некоторые удалось спасти. Кроме того, они научились делать боеприпасы. Как объяснил генерал, до сих пор, за исключением нескольких отдельных стычек, сынам Тени всегда удавалось избегать открытых столкновений с этими людьми. Но если последние обнаружили тайный ход, ведущий на третий уровень, и проникли на их территорию, прямой конфликт был бы неизбежен, и луков и копий было бы явно недостаточно. Пришлось бы любой ценой попытаться оттеснить их назад, а затем навсегда закрыть этот проход. Пока они карабкались по извилистому туннелю, который в некоторых местах был настолько узким, что приходилось ползти на четвереньках, генерал объяснил им, что именно разногласия по поводу того, как справиться с угрозой, привели к разрыву с Адамом. До этого момента, хотя с ним не всегда было легко иметь дело, Адам являлся неотъемлемой частью общества, ценным активом во многих отношениях. Его особые навыки и непревзойденные знания подземного мира делали его одним из лучших людей, имевшихся в распоряжении генерала, а жрица, убежденная в том, что его простой ум делает его ближе и сопричастнее к царству духов, питала к нему нежные чувства. Адам всегда чувствовал инстинктивную враждебность к любому человеку из того, что он называл «миром свыше». Когда неизвестные люди в масках начали свои вторжения, Адам, вдохновляемый Коку, воинственным Воду, в культ которого его посвятила Маман, все больше стремился бороться с ними, в то время как генерал, опасаясь, что это привлечет внимание властей, убедил жрицу придерживаться более осторожного подхода. Однако гнев Адама на постоянные вторжения в подземелье становилось все труднее обуздать, пока тот совсем не ослепил его. Словно обезумев, он украл из святилища необходимые для ритуала зелья и ушел, намереваясь в одиночку противостоять врагам, разбросав по вокзалу принесенных в жертву животных, чтобы бросить вызов противнику и запугать его. «Кто эти люди?» — спросил его Меценотто. «Это как раз одна из проблем», — был ответ старика. «Мы понятия об этом не имеем. Сколько бы усилий ни прилагали, мы не смогли ничего о них узнать». «Но почему они преследуют именно вас? Чего они хотят?» «Если как полицейский вы стоите хотя бы наполовину столько, сколько я думаю, вы должны были заметить драгоценности, украшающие алтарь богини в святилище». Меценотто кивнул. «Так значит, они подлинные?» «Верно. И в дополнение к драгоценностям есть еще чемодан, полный чистых бриллиантов неисчислимой ценности. Вот зачем они так охотятся». «Вы украли все это у них, а теперь они хотят забрать свое обратно? Так было на самом деле?» Генерал вскочил, и для Меценотто его возмущение звучало искренне. «Мы ни у кого ничего не крали!» — горячо возразил он. «Это наше сокровище! Мы нашли его в этом подземелье! Оно пролежало там забытым в течение десятилетий, и мы не знаем, чтобы на него когда-либо претендовали. Кто знает как, но кто-то узнал об этих драгоценностях и хочет завладеть ими. Уже несколько лет люди в черном ищут их в подземельях. Боюсь, что теперь они подозревают о нашем существовании и о том, что мы их охраняем. В последнее время их вторжения стали более частыми и агрессивными». Некоторое время они шли молча, пока Меценотто размышлял над тем, что он только что узнал. «Простите за вопрос», — сказал он в какой-то момент. «Но почему вы живете в такой нищете, когда на деньги от этих драгоценностей могли бы купить все необходимое и даже больше?» «Боюсь тебе не понять, молодой человек», — ответил генерал, покачав головой. «Сокровище. Это залог договора, который мы заключили с Мами Вата. Мы принесли его ей в знак преданности, получив взамен мир и спокойствие, которое она гарантирует нам, защищая нас. Прикосновение к нему по любой причине принесет нам только несчастье. Гнев богини столь же ужасен, сколь велика ее благосклонность. К тому же здесь у нас деньги запрещены. Присоединение к сынам тени подразумевает отказ от владения каким-либо материальным богатством. Именно деньги привели многих из тех, кто живет в поселке, к разорению в прежней жизни». Меценотто недоверчиво смотрел на него. «То есть вы хотите, чтобы я поверил, что никому из ваших людей и в голову не приходило попытаться прикарманить те драгоценности, которые вы держите на виду там, на алтаре?» И снова лицо генерала превратилось в каменную маску, вызвав у Рикардо неприятное ощущение, что этот человек умеет быть абсолютно непреклонным и безжалостным, когда это необходимо. «Я этого не говорил. В прошлом случалось, что некоторые поддавались искушению. Но никто из них не остался в живых, чтобы рассказать об этом». Выход из туннеля преграждала толстая каменная плита. Чтобы сдвинуть ее, потребовалась сила трех мужчин, навалившихся на деревянный шест. С другой стороны их ждала прямоугольная камера, высеченная в голой скале. Через отверстие в противоположной стене можно было попасть в один из коридоров кельтского гипогея. Потолок комнаты частично обрушился, и по всему полу были разбросаны обломки. Когда перекрытие вернули на место, заметить существование прохода было практически невозможно. Генерал послал вперед пару своих людей, попросив их погасить факелы и посоветовав соблюдать максимальную осторожность. Когда они вернулись минут через 10, его худшие опасения подтвердились. Пятеро хорошо вооруженных людей только что закончили спуск в храм через отверстие в туалете бомбоубежища. Следуя указаниям старика, сыны тени разделились на пары и разбежались по храму с оружием в руках, быстрые и бесшумные, как кошки. Меценат зажег лампу на своем шлеме, вынул из кармана тяжелый отцовский Смит и Вессон, взвел курок и присоединился к генералу. Когда они осторожно двигались по одному из коридоров, ему казалось, что сердце так громко стучит в груди, что его слышно за несколько метров. По его вискам стекали крупные капли пота. Статический треск и приглушенный голос из-за угла заставили генерала резко остановиться. Он подал знак меценату выключить лампу, а затем оба осторожно выглянули. Рикардо заметил в конце коридора человека, стоявшего к нему спиной и деловито что-то шептавшего в рацию. Пистолет-пулемет с закрепленным под стволом фонарем, бронежилет, усиленный кевларовыми пластинами, черный камуфляж без опознавательных знаков, надвинутая на лицо балаклава. По снаряжению можно было сказать, что это профессионал. Рикардо прикинул шансы. На стороне его команды численное превосходство и лучшее знание поля боя. Но противник, безусловно, лучше подготовленный, обладает куда большей огневой мощью. Это игра с очень неопределенным исходом. Генерал тем временем опустился на колено, схватил винтовку и тщательно прицелился. Однако, прежде чем он успел выстрелить, мужчина рванул с места и исчез из поля зрения. Они были в пути всего несколько минут, когда в храме раздались первые выстрелы. Генерал и Рикардо поспешили в этом направлении и вскоре услышали несколько автоматных очередей, за которыми последовал пронзительный крик. Они побежали дальше, пока не добрались до двух своих товарищей, от которых получили мрачную весть о том, что сыны тени понесли первые потери. Один погиб, и один ранен. Обоих сейчас несли кустью лаза. «Прощай, численное превосходство», — вздохнул про себя Меценотто. Генерал коротко переговорил со своими людьми, затем отправил их в одном направлении, а сам пошел в противоположном. Они двигались по очередному коридору, который шел прямо, насколько хватало глаз, и для меценота, совершенно неспособного ориентироваться в нем, казался идентичным всем остальным. Когда на развилке дороги справа от них раздался выстрел. Пуля застряла в скале в нескольких сантиметрах от генерала. Пока тот вел ответный огонь, Меценотто, стоявший позади него, подумал, что именно в этот момент ничто не помешает ему всадить пулю в спину старика и вернуть себе свободу. Но что стало бы с Лаурой? Ему нужна помощь генерала, чтобы найти ее. Однако уверен ли он, что тот действительно собирается спасти ее? Что если он заставил Рикардо поверить в это, просто чтобы вынудить его молчать? Может быть, он планировал спасти ее из лап призрака, лишь для того, чтобы убить и ее, и самого Меценотто? Инспектор уже не знал, во что верить. Он был слишком напряжен и взволнован, чтобы рассуждать здраво. Именно в этот момент Генерал обернулся и увидел меценота с револьвером, направленным на него. Его зрачки расширились, он открыл рот, чтобы что-то сказать, но прежде чем успел произнести хоть один звук, Рикардо спустил курок. Раздался громовой выстрел. Вылетев из ствола со скоростью более 400 метров в секунду, пуля из патрона 44 «Магнум» пронеслась над головой старика, подняв прядь его густых белых волос, и продолжила свой путь, пока не врезалась в бронежилет одного из людей в черном, только что появившегося в конце коридора с поднятым автоматом. Пуля не пробила защиту. Но от сильного удара тот отлетел назад на несколько метров с явно сломанным ребром. Противник отполз в укрытие, ругаясь от боли. Меценотто и генерал услышали, как он вызвал по рации помощь и приказал отступать.